Книга Иисуса Навина, глава 6. «Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней». И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны. И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним». И сказал народу, «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте». И не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города, и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И 7 священников, несших 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 дней. В 7-й день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные — да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город каждый с своей стороны и взяли город. И предали заклятию все, что было в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А 2 юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, «Пойдите в дом оной блудницы, и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, и Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит ворота его». И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле.